Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы вступили в рассмотрение событий в жизни Израиля, которые последовали после смерти Иисуса Навина, благословенного вождя, посланного Богом после смерти Моисея. Иисус Навин в конце своей жизни призывал народ к послушанию Богу живому. Израиль обновил завет с ним, но при скорбию после смерти ближайших сотрудников Иисуса Навина начал духовно ослабевать, отступать от живого Бога и впадать в грех. Фактически, во время судей Израиль совершил 7 больших отступлений от Господа. Был им покаран, но и помилован, так как этот особенный народ не отрекался вполне от Господа, но не был послушен его повелениям, склонялся к идолопоклонству и другим согрешениям перед ним. Во-первых, вспоминаем снова, что колено Израиля не истребили нечестивое население в Ханаане вполне. Этот остаток сделался сетью для него, причиной многих духовных ослаблений и даже полного разрыва с живым Богом. Как печально звучат слова страниц книги Судей. Одной из главных причин была брачная смесь израильтян с идолопоклонницами. Поклонение живому Богу в таких семьях замирало, и люди делались плотскими, непокорными Богу. Эти родственники-язычники приглашали израильтян на празднества свои, и на них происходили греховные першинства и всякие беззакония. Так народ терял духовное свидетельство о живом Боге своим соседям, попадая в сеть сатанинскую. Религиозные служения этих язычников сопровождались песнями восхваления их идолов, неморальными оргиями, прелюбодеянием и жертвами этим идолам. Как далеко зашли были израильтяне на пути непослушания Богу? Долго терпел всемогущий Господь, но и посылал на народ кары гнева своего справедливого. Народ тяжко отступал от Бога и, казалось, искренне каялся на короткое время при служении богобоязненных судей. Как уже было нами упомянуто, таких памятных больших отступлений от живого Бога было 7. За это Израиль по воле Бога подвергался унижению, разорению, пленению другим народам. Это были тяжкие времена. Библия свидетельствует, что гнев его был огненный за поклонение Ваалам, и что они забыли Бога своего, Избавителя, выведшего их из Египта. Мы читаем такие слова в книге Исход, 24 главе 4 стихе. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых». А также в книге Исход, 20 главе 40 стихе. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу, и что в воде ниже земли. И не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Но Израиль забывал эти слова и свои обеты служить Господу. Тогда приходили испытания. Так царь Месопотамии Хусар-Сафем наступил на них и овладел ими. Ему служили они и платили дань 8 лет. Жизнь их была тяжкая, и они в покаянии возопили к Богу о помощи и помиловании. Тогда Господь воздвигнул им Избавителя, Гафаниила, сына Кенеза, который спас их. Важно помнить, что он являлся зятем Халева, верного Богу, с Иисусом Навином, соглядателем-разведчиком в этой земле, говоривший по возвращении в стан Израилю, что следует наступать на Ханаан, и победа будет Божия, не нужно бояться тех народов. Книга Числа, 13 глава, 30 стих. Но ни голоса его, ни Иисуса Навина другие 10 маловерных разведчиков не хотели слушать и заглушали их голоса в вере криком неверия и страха. Значит, пример Халева и Иисуса Навина передался и молодому Гафаниилу. Он был верующий судья живого Бога. В течение 40 лет Гафаниил правил Израилем как вождь армии и как судья. Много о его хороших действиях не сказано подробно, но Бог видел его послушание себе и заботу о народе, а также его дерзновение побеждать противника. Когда Халев, его дядя, в свое время взывал, «Кто пойдет и возьмет этот город?» Тогда откликнулся Гафаниил. Он имел веру и успех. Иисуса Навина, 15 глава, 16 стих. 8 лет Израиль страдал в порабощении, но милость Божия была над ним, что Гафаниил 40 лет управлял народом и избавлял его от поражения и порабощения. В скорби эти переживания пришли на Израиль. Вероятно, к концу периода служения Гафаниила народ израильский снова духовно начал шататься, ослабевать в вере, потому что по смерти Гафаниила сыны Израилевы опять начали делать злое пред очами Господа. Судей, 3 глава, 12 стих. Удивительно, что Бог укрепил Еглона, царя языческого, против Израиля за грех народа. Пути Божии неисследимы. Когда его святой гнев сменяет милость, попечение об израильском народе, помочь ему великую, и огненное карающее действие совершается над Израилем. Как будто чужим ему, ненужным и враждебным народом. Глубина характера Господа неизмерена человеческим умом и непостижима вполне по эту сторону вечности. Однако нам понятно, что в эти моменты временного отчуждения от народа, любовь его к Израилю и к детям Христовым в наши дни не перестает быть. Она делается страдающей любовью. Ради будущего блага Израиля Бог содействует временно врагам народа. Царь Еглон, заручившийся помощью аммонитян, амаликитян, создав союз против Израиля, не знал тайны, что живый Бог допустил это, чтобы после страданий, уничтожения и поругания народ живого Бога обратился к нему в покаянии. Так это позже было. Бог, великий избавитель и воспитатель своего народа, не пренебрегает розгой, строгостью, наказанием. Воля его святая, допускающая испытание, также сменяется его царственной властью и планом наказания противников Израиля. Не нам судить непостижимые действия Бога. От нас ожидается покорное послушание Ему, смирение и ожидание откровения радуги милости после бурь и туч житейских. Встречаем в Библии и иные удивительные явления. Когда Дух Божий возбуждал царя и царей языческих, парадоксальной доброте к Израилю, и страху пред Своим именем. На удивление и славословие Господа народом. Один из таких необычайных случаев был факт восстановления храма в Иерусалиме, который был в разорении и запустении, а Израиль в плену вавилонско-персидском. В книге Ездры, 1 главе 2 стихе, читаем об этом благословенном случае. Царь Кир, монарх Персидской империи, дал указ о том, чтобы евреи шли и строили разрушенный храм свой. Люди нашего времени могут сомневаться в этом, но это истина. Читайте подробности, радостно волнующие сердца наши, в книгах Ездры и Неемии. И вы увидите и убедитесь в этом. Бог управляет сердцами вождей народов. До времени пути кажутся непонятными и даже непостижимыми в планах Божьих. Моавитяне и аммонитяне – потомки Лота. И Израилю было повелено свыше не истреблять их. Но амаликитяне произошли от Исава. Бытие 19 глава 38 стих, 36 глава 12 и 18 стих. 18 лет Израиль страдал под игом моавитян, неблагодарных к нему. Аминь.